Глава 11. Меня окружили со всех сторон. Люди с оружием в руках начали сужать кольцо, а я, по истеричному совету Джуна, просто поднял руки и стал ждать. На самом деле, я и без подсказки сожителя почувствовал, что если я попытаюсь сопротивляться, меня просто убьют. А может, и не просто. Однако, даже несмотря на мое спокойствие и отсутствие сопротивления, ни один человек не расслабился. Все они действовали словно по учебнику, максимально сосредоточенно, точно и слаженно. К тому же я ощутил на себе действия каких-то артефактов. Правда, так и не понял, для чего они предназначены. Как только меня схватили, то тут же связали руки за спиной, а на шею надели странный серебряный ошейник. «Это еще что за дела?» — возмутился я про себя. «Я вам что, псина какая-то?» Только после того, как на мне оказались сковывающие артефакты, люди немного расслабились и позволили себе опустить оружие. И тут же, будто предыдущего было недостаточно, напялили мне на голову какой-то мешок. «В штаб его!» — услышал я чей-то приказ. Двое невидимых мужчин взяли меня под руки и повели в направлении выхода. На самом деле от всего происходящего я был в шоке. Джун тоже был в шоке. Да даже этот Шин стоял молча и не осмеливался что-либо произнести. Просто подстава подстав. И как такое могло произойти, да еще и настолько быстро? Как они вообще меня вычислили? Значит ли это, что тут есть специальные артефакты? Джун дрожащим голосом зачитывал какую-то молитву. Естественно, я не видел, куда меня ведут, но по памяти прекрасно представлял. 50 метров прямо, 2 поворота налево, снова прямо около 100 метров. Сейчас должны быть ступеньки. Ага, все верно. 23 ступеньки. Мы подошли к выходу из школы, и меня повели направо. Странно, выход с территории должен быть прямо по аллее. Спустя 73 шага мне с силой наклонили голову и заставили зайти в какой-то заведенный транспорт. Я сел. Джун буквально бился в истерике. Это было ожидаемо, но совершенно не кстати. Я понятия не имел о том, что меня ждет, и его помощь очень бы пригодилась. Только вот смогу ли я до него достучаться в таком состоянии? «Джун, ты меня слышишь?» — произнес я про себя, обращаясь к голосу в голове. «Все в порядке. То, что меня подозревают, еще ничего не значит. Если мы будем работать слаженно, то точно сможем их обмануть». Но в ответ я получил лишь слабое, неразборчивое бормотание. Походу, парень крышей поехал. Хотя чего я ожидал? «Эй, Джун, ответь!» «Ничего». Вот, блин, как же с ним сложно. И почему меня угораздило попасть именно в этого слабака? Мы тронулись с места и куда-то поехали. Потому как меня качало в разные стороны, я мог определить, куда мы поворачиваем. Мало ли, вдруг потом пригодится. Но вот понять, с какой именно скоростью мы едем, было крайне тяжело. А значит, все это бессмысленно. Особенно если окажется, что ехать нам несколько часов, а то и суток. Я знал, что рядом со мной находится около 6 человек. Никто из них не разговаривал, но я чувствовал, слышал каждый их шорох и знал, откуда доносится звук. Похоже, я действительно растерял не все свои способности. Хотя, если подумать, все чужаки, которые попадали в наш мир из других, имели огромный потенциал в магии. У меня его сроду не было и нет, но что, если я все же что-нибудь дополучил? Ну или хотя бы сохранил свою прошлую способность убивать и поглощать силу попаданцев. Я понимал, что вляпался, и на этот раз крепко. Несложно догадаться, что это за люди и почему они меня схватили. Простой грубой силой тут не пробиться. Ну а то, что все произошло так быстро... Видимо, кто-то на меня донес. Но кто? И как этот кто-то меня вычислил? Этот вопрос придется оставить открытым. Сейчас у меня есть дела и поважнее. Например, выжить и сохранить свободу. Я понятия не имею, что именно меня ждет, но каким-то образом нужно будет доказать, что я не попаданец. Точнее, что я самый обычный местный Джун. А для этого мне точно нужно привести парня в чувство. Пока же я решил начать отыгрывать роль, всем своим видом показывая, что это какая-то ошибка, и в меня точно никто не вселялся. Попытался задать несколько глупых вопросов на тему «Куда мы едем?», «Из чего они решили, что я попаданец?», но, естественно, мне никто ничего не отвечал. Мужики просто делали вид, что рядом со мной вообще никого нет. Как я и предполагал, ехали мы немало. Прошло около 6 часов. Будь я не в столь щепетильном положении, однозначно уснул бы. Однако сейчас нервишки откровенно шалили, и все мое спокойствие и уверенность, что все обойдется, куда-то улетучились. Когда транспорт наконец-то остановился, меня за шкирку выволокли наружу. Все так же без слов, но теперь я снова начал слышать некоторые команды. В то время, пока я, съежившись, отыгрывал роль, пытаясь повторить истеричный бубнеж Джуна, какой-то человек, не обращая на меня никакого внимания, продолжал говорить. «Вы двое, за мной. Этого в центр дознания». В воздухе возникла небольшая пауза, после которой руководитель продолжил. «И приведите сюда Кэлла, пусть понаблюдает». «Есть», — раздался короткий ответ, и практически вместе с этим тихий топот шагов. Люди куда-то разбежались, а меня повели по небольшой лестнице. Я понял, что мы зашли в какое-то здание, где в лифте поехали наверх. Ехали мы долго и, видимо, высоко. Сразу вспомнились те невообразимо высокие дома, что я видел из поезда. Потом меня вытолкнули в достаточно длинный коридор. Несколько поворотов, тычок в спину, и я оказался в каком-то помещении. Однако мешок снимать с головы не торопились. Усадили на стул и оставили ждать. «Одного!» — я слышал, как народ стопотом потянулся наружу. Хлопнула дверь. Последнее меня крайне удивило. Неужели меня действительно оставили одного? Хотя, скорее всего, нет. Точно, наверняка за мной сейчас кто-нибудь донаблюдает. Не знаю, как и откуда, но это 100% так. Наверное, ожидают, что я попытаюсь применить крутую магию, выбраться и сбежать. Тем самым подтвердив, что попаданец. Ну, тогда посидим спокойно. Пожалуй, это единственно правильное решение. Особенно если учесть, что я понятия не имею, где нахожусь. Прошло еще несколько часов, но ничего по-прежнему не происходило. Я просто сидел в темноте, точнее, с мешком на голове, и ждал. Все это время я пытался докричаться до Джуна, но он, похоже, просто закрылся от меня и потух. Гребаный трус. Тогда я решил попробовать заговорить. Самое главное — постараться, чтобы в голосе слышался страх и неуверенность. И да, дрожи побольше. Наверное, именно так вел бы себя этот трусливый школяр. «Здесь есть кто-нибудь? Мне уже в туалет хочется. Я не понимаю, что здесь происходит», — произнес я так испуганно, насколько мне хватило актерского мастерства. Но никто не ответил. Я продолжал сидеть в тишине. «Совсем один?» «Мда. Странные у них методы. Хотя...» Возможно, они кого-то ждут, прежде чем начать раскалывать меня. «А Александр?» — прозвучало в голове настолько неожиданно, что я чуть было не подпрыгнул. «Да чтоб тебя! Хочешь нас выдать?» — выругался я. «Ты вернулся, что ли?» «Да. Ты сам как? В порядке?» — кое-как выговорил он. «Я-то нормально. А ты чего так боишься? Если меня будут пытать, разве почувствуешь ты боль?» — уточнил я. «Не знаю. Но мне страшно. Я не думал, что они так быстро среагируют. Да черт возьми, я вообще не думал, что они узнают. Такого не должно было произойти», — задумчиво проговорил он. Кажется, даже до Джуна дошло, что нас кто-то сдал. «Ну да. А теперь что делать? И почему они медлят?» «Думаю, они ждут. Ну, когда ты ошибешься». «И без тебя догадался. Вопрос в том, долго они так собираются ждать», — уточнил я. «Не знаю, не уверен. Но это не важно. У них есть специальные тесты на магию. Как только они его проведут, то все станет ясно». «А как этот тест работает?» — поинтересовался я, слегка поерзав на стуле, так как жопа уже начала затекать. И на всякий случай снова выдал вслух требование немедленно отвести меня в туалет. Как и следовало ожидать, никто не отреагировал. «Ну и пусть. Главное — отметиться. Мол, я тут, я простой школяр, а вовсе никакой не попаданец. Сейчас намочу штаны, помогите кто-нибудь». «Так просто же. Он определяет твой уровень магии. Неужели у вас не было таких?» «Ну, — протянул я, — было что-то такое. Только вот я не обладаю магией». «В смысле?» — удивился Джун. «Как это не обладаешь? Все попаданцы владеют сильной магией. Это каждому известно. Поэтому их так опасаются и пытаются контролировать». «И это правильно», — добавил я. «Только у меня никогда не было предрасположенности к магии. К тому же я не так, чтобы попаданец. Я из этого мира, просто из другого государства. Поэтому не думаю, что что-то сильно поменялось. По крайней мере, я этого не чувствую». Джун замолчал. Казалось, секунд на 15 он просто завис, осмысливая поступившую информацию. После чего он неуверенно заговорил. «Это что же получается? Тест покажет ноль? Хотя нет, даже я немного владел магией. Правда, самую малость был слабейшим в своем роде». «Ну, подобное неудивительно», — пробормотал я. «Что в магии, что в боевых искусствах». «Сейчас не об этом. Мне показалось, что Джун слегка приободрился. У нас не было еще ни одного попаданца ниже третьего ранга в магии. Если после проверки у тебя окажется более низкий показатель, все может получиться». «Ну, а я тебе что говорил?» «Рано вешать нос. Только смотри, не пропадай. Я подозреваю, что мне могут начать задавать вопросы касательно твоей жизни. Возможно, даже специально попытаются сбить меня с толку. Так что мне понадобится твоя помощь. Договорились?» «Ну, конечно», — практически радостно прокричал Джун. «Правда, такое вряд ли случится. Я думаю, что теста им будет достаточно». Только вот после этого прошло еще несколько часов, а ко мне так никто и не подошел. Я начал ныть и умолять отпустить меня, пародируя Джуна. В какой-то момент он, кажется, даже слегка обиделся, сказав, что не настолько жалок и что я переигрываю. Однако мне показалось, что все именно точь-в-точь. Еще через час я услышал подозрительный скрип, словно кто-то двигает стул, шкрябая по полу. И у меня от этого сперло дыхание. Дело в том, что это произошло прямо рядом со мной, буквально в паре метров. То есть все это время в комнате кто-то находился, а я даже не почувствовал его. Но разве такое возможно? Стало страшно, словно этот невидимый кто-то мог залезть мне в голову и подслушать мой мысленный диалог с Джуном. А еще через несколько секунд этот человек заговорил. «Господин Джун, все верно?» «Да», — робко ответил я и добавил испуганно. «Кто здесь?» «Неважно. Если хотите сохранить жизнь, слушайте внимательно. Мы связались с вашими родителями, но, к сожалению, они не могут сейчас прибыть. Поэтому вам придется подождать еще. Но сначала, прежде чем отпустить вас, мы кое-что хотим проверить. Вы не против?» «Ложь!» — прокричал Джун в голове. «У меня нет родителей. Они погибли, когда я еще был маленький. Прости, я соврал тебе, когда сказал, что бабушка отправилась к ним». «Но как же? У меня ведь нет родителей», — растерянно произнес я. «Странно, у нас другая информация», — проговорил мужчина. «Тогда ваша сестра. Она сказала, что в последнее время вы очень странно себя ведете». «Сестра? Не верю», — сполошился Джун. «Она не могла так со мной поступить». «Но вот тут я промолчал. Мои догадки начали подтверждаться. Кто еще мог меня сдать?»